Юрген, что послушать? Конечно же, хорошую музыку, а другой мы и не держим. Чем сейчас и займемся. Здравствуйте, друзья. С вами в студии на связи Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Привет. И по традиции сразу возьмем, не знаю, коня за копыта. Корову за хвост. Корову за хвост. По традиции, по нашей уже такой, я думаю, доброй, начнем прослушивание с того, чем мы закончили нашу прошлую программу. А прошлую программу, Олег, если ты помнишь, мы закончили с прослушивания замечательного коллектива, который называется Dub Pistols. Ну, видимо, значит, с него и начнем. Правильно? Но, прямо сразу начнем, ну, или поговорим? Я думаю, что, наверное, интересно, наверное, будет немножко о нем поговорить, потому что это весьма такой, скажем так, занятный коллектив. Дело в том, что он, мало того, что он уже давненько на музыкальной сцене, в принципе, находится, то есть они с 96-го года работают, и в принципе, они не изменяют своим убеждениям, своим стилям, то есть у них музыка практически не меняется, что радует их поклонников, но в то же время с каждым альбомом, с каждой песней добавляются какие-то новые необычные нюансы. Создал коллектив Барри Эшвард, и что самое интересное, он в свое время занимался, он в принципе не был музыкантом, привычном, да, в смысле этого слова, он был музыкальным промоутером, то есть он приглашал какие-то группы, раскручивал их, там, предоставлял им какие-то сцены, клубы и так далее. Потом он уехал на Ибицу, и вот, видимо, на Ибице ему немножечко взорвало мозг. Многим взрывает мозг. Он провел серию замечательных вечеринок. На Ибице одна называлась Monkey Drum, ну, такие обезьяньи-барабаны, а другая называлась Naked Lunch. Тут же мне почему-то своим вспоминается Дэвид Кроненберг. Не знаю почему. Ну, потому что naked. Ну, наверное, да. И, собственно, на основе вот этих вот вечеринок ему понравилось самому изобретать, сочинять какую-то музыку, и он создал коллектив, который назвал Dub Pistols. И, опять же таки, в названии Dub Pistols тут сочетаются и его тяга, ну, к истинно английской такой, к истинно английскому движению, да, к панк-року. Вообще, к пистолсам. К пистолсам, да. А с другой стороны, даб, ну, то есть, как бы, чистые такие, можно перевести, как, не знаю, там, чистые пистолеты, да, то есть, как бы, даб — это, собственно, одна из основ того, что они играют, потому что ребята, они очень активно мешают электронную музыку, в том числе и даб, с брейкбитом, мешают ее с хип-хопом, мешают ее с, там, какими-то роковыми интонациями, то есть, у них постоянно присутствует, ну, мало того, что они, как бы, электронная команда, но они играют живьем, то есть, у них там полноценная бас-гитара, полноценные гитары, полноценные голоса, полноценный диджей есть обязательно присутствует, который там вносит какую-то свою лепту. И вот этим составом, который практически не меняется вот с 96-го года, они бомбят наши, или бомбят, вот как правильно? Бомбят все-таки, наверное. Бомбят наши головы, и нам, ну вот лично мне это, допустим, нравится очень сильно. Я с большим удовольствием жду каждый их новый альбом, и вот в этом году они порадовали нас альбомом, который называется «Возвращение стрелков», ну, наверное, вот так вот можно перевести на русский, «Return of the Pistoleros». Pistoleros, ну, как бы стрелки, боевики, там очень много смыслов тоже вкладывается. И вот в прошлый раз мы слушали как раз их заглавный такой хит, боевик, который так называется «Pistoleros», а в этот раз мы послушаем как раз музыку ближе к дабу, ближе к регги, которая называется «Turn Up», ну, «Разворот», наверное, вот так. Around the globe, New York and Japan. Watch a little booty shake, shake a little hand. Then I the drop on the microphone stand. Yo, my bedroom, I don't give a damn. Must be the glass or rum that's in my right hand. Yes, I saw me set Virgin, I saw me program. We catch a bag of gal and we don't need the slow jam. Virgin, when I have the chills one, gal I get cold like a old futon. And when she's ready, we give her the foot long. But when I touch my gal without me rubber boots on. Yeah, I choose the loose one. Some of them's hot like overproof rum. Some of them's wild but play recluse none. But when you're done, I'm done. Let's go, Roger. Turn up, miss me, turn up, man. Turn up, miss me, turn up, cook it. Turn up, miss me, turn up, man. Turn up, miss me, turn up, turn up. Me say the European girl, them know me, turn up. The American girl, them know me, turn up. The Caribbean girl, them know me, turn up. The Asian passing, know me, turn up, turn up. Yes, my style and my swag is just too damn nice. We can party all night, then catch the first flight. Road through customs with some blurry eyesight. Promoter man, just pick me up, alright. Yeah. And you don't have to worry about the ticket sold. Cause when we reach, you know the dance gonna overload. The pistol's got the automatic crowd control. And I'm floating on the crowd like self-control. And there's no need for talking. See some brothers over at the bar, they're shocking. Looking at the girls just because they're asking. If they give it to me, will I come back often? And you know I said yes. Get to a hefty, I got the money on my chest. Got a couple pounds hidden down in my vest. So what she said, yes, it's just turn up, miss me, turn up, man. Turn up, miss me, turn up, cook it. Turn up, miss me, turn up, man. Turn up, miss me, turn up, turn up. Me say the European girl, them know me, turn up. The American girl, them know me, turn up. The Caribbean girl, them know me, turn up. The Asian passing, know me, turn up, man. Юрген, что послушать? Качевая такая музыка, такая прямо, ну да, вот музыка усталых таксистов. Едем, едем, едем и так далее. Хорошо. Мне кажется, музыка таких уже на самом деле отдохнувших таксистов. Хорошо, но... так отдохнувшись, но еще не влившихся в ритм жизни. Да. Причем я... Ну, как обычно, у меня мучительный выбор, какую же из песен выбрать с альбома, потому что есть такие альбомы, и вот, собственно, вот этот альбом группы Dub Pistols не исключение, в которых, ну, просто очень трудно выбрать песню, они все прямо вот просятся, не знаю, там, в эфир, в наушники, еще куда-то, и я подумал, ну, думаю, ладно, вот в прошлый раз у нас была, хоть и не до конца, к сожалению, но тем не менее была такая бодренькая песня, надо вот немножечко как бы слушателям показать их с другой стороны, потому что, ну, если кто знает хотя бы поверхностно о творчестве группы Dub Pistols, они привыкли, что это такой брейкбит с мощным басом, с какими-то с веселыми читками, с пением, а вот, пожалуйста, вот несколько... другой вариант группы Dub Pistols для устало отдохнувших таксистов. Вот. Стоит, кстати, заметить, что Dub Pistols, они очень любят работать с разными, естественно, музыкантами, вокалистами, исполнителями. А я, кстати, обратил внимание, вот этот... Сороси. Сороси, да. Ну, не негритянское исполнение, да, там слышно прямо... Он, насколько я знаю, он вроде как с Ямайки, могу ошибаться, но вот он такой ямайский. Но они, кстати, не первый раз приглашают ямайских исполнителей, с ними в свое время записывал какие-то песни Терри Холл, Говард Энди, такой замечательный дядька, который, как сказал один мой знакомый, о чем он поет бабьим голосом. Я так напрягся, такой думаю, в смысле бабьим. А он имел в виду такой старушечий голос. Ну, действительно, похоже. Вот Гора Сэнди, те, кто в свое время слушал там группу Massive Attack, они должны просто его помнить, потому что он очень много с Massive Attack записывал песен как раз. Вот, и дописывался, у них это вот в практику вошло буквально с первого альбома, они любят звать в гости людей. Свежо, наверное, звучит каждый раз, когда какой-то вот такой человек появляется новый, и это так освежает звучание. И что говорит это о самих музыкантах, что они очень добродушные, дружелюбные люди. Ну да, приглашают. Да, они любят гостей, хороших людей. Вот, ну а мы идем дальше, и дальше-то у нас же не просто так, дальше-то у нас сам Ринго Старр. Скала. Гора. Скала. Мне я каждый раз, когда слышу либо самого Ринга, либо там упоминание о нем, мне сразу вспоминается фраза Тани Друбич из моего любимого культового фильма Сергея Соловьева «Черная роза, эмблема печали, красная роза, эмблема любви», когда она говорила: «Ты не стар, ты суперстар». Ну да, но вот про Ринга это можно говорить вообще много всего. И как раз вот с хорошим его такой вот обыгрыванием его фамилии. То есть стар. Тем не менее, и кстати, это же вот, ну, действительно замечание, что это не я придумал, это уже давно подмечено, что Ринго единственный персонаж из, собственно, вот группы Beatles, да, которого, ну, все как-то так вот, Ринго. То есть, если Маккартни, он сэр Маккартни, там, да, там Харрисон, он обязательно Джордж Харрисон, то есть вот полное такое, да, а ну, как-то там Джон Леннон, ну, естественно, тоже там Джон Леннон. А Ринго, ну, он просто Ринго, это вот как, не знаю, там, друг, сосед, брат, еще кто-то. Ну, вообще, во всех отношениях очень неудачно подобрал себе псевдоним вот этот сценический, то есть Ринго... Такой кругленький такой, вот Ринго. А у него же это откуда пошло? Он же по молодости, он, по-моему, и сейчас такой же. Он, вот, мне кажется, вообще не меняется. Ну, кроме того, что вот он там сидеет, не знаю. А так-то он вот такой же, как и в молодости. В молодости он очень любил кольца. Он просто весь был увешан кольцами. Uh-huh. И, собственно, вот Ринг-кольцо вот от этого пошло. А Стар — это сокращение от его фамилии. Да, Ричард Старки. А тут раз он стал Ринго Стар такой вот. Ну, очень звучное такое, звучный псевдоним, очень красивый, легко запоминающийся, такой добродушный какой-то, по-моему, положительный. То есть вот парень прямо попал в точку на 100%. И вот он, мне кажется, такой, знаешь, классический барабанщик, вот какой должен быть барабанщик в какой-то хорошей группе. Молчаливый, улыбчивый, всегда позитивный, всегда энергичный и всегда чуть-чуть на заднем плане. Вот он идеальный просто вот в этом отношении. То есть он, собственно, эталоном является, эталон задал и эталоном продолжает являться с точки зрения как бы члена группы в качестве барабанщика. Мне нравится история. Я не помню точно, какой альбом они писали. То ли Let It Be. Ну, не суть важно. Когда Ринго сидел, потом молча встал и ушел. И в какое-то время его не было. Ему говорят, а почему? Он говорит, да надоело просто так сидеть и слушать, как они ругаются. Вот он, да, еще приятным таким качеством обладал, что когда они постоянно там между собой что-то делили, то Ринго как-то вот он был всегда чуть в стороне, и тем самым все симпатии завоевывал. Ну, мне кажется, он тоже очень такой дружелюбный, и, собственно, поэтому все вот так вот его как-то так слегка запонебратски величают просто Ринго там. Вот Ринго послушали, вот сходили на Ринго. Это как раз и есть свойство, настоящее свойство рок-н-ролла. То есть там все должно быть вот так. Да. Рок-н-ролл — это панибратство в хорошем смысле этого слова. Так и должно быть. Вот Ринго, да, вот он он классика живая, и дай бог ему здоровья еще долго-долго. Полностью с тобой согласен. И причем, учитывая то, что ну, вот, он продолжает таким оставаться, при этом он же самый богатый барабанщик в мире. Ну, то есть, это состояние 13-го года, я не знаю, как сейчас, но думаю, что вряд ли стало меньше, но на 2013 год его состояние оценивалось в 300 миллионов долларов. Очень такой неплохой капитал. При этом, нужно тебе заметить, я ничего плохого не хочу, я много хорошего тут уже наговорил про Ринго, но согласись, что он не самый лучший в мире барабанщик. Ну, не самый лучший, с технической точки зрения, я имею в виду. Ну... Мне кажется, у него сначала, вот во времена Битлз, у него не было такой задачи, потому что они же, собственно, они же никогда не... Но ну, они то никто есть, инструменталистами хорошими да, не были. Да, они и не пытались играть музыку такую там запредельную, как, не знаю, когда как те же там Роллинги. Когда пытались сыграть чуть посложнее, там, да, они приглашали людей, там Эрика Клэптона приглашали там вот сыграть свою партию соло песни знаменитой, это «О чем там плачет гитара» или как она правильно называется. Да, а в последующие времена, мне кажется, он просто никогда не пытался ничего никому не доказать. В отличие от его коллег по цеху, да, ну, то есть, как бы от того же сэра Маккартни, от того же Джорджа Харрисона, так. Которые там как-то у них вот это бурлило, они пытались доказать, что они, ну, они, в принципе, и доказали, что они и хорошие музыканты, и композиторы, и так далее. А Ринго, он всегда как-то так, ну, он и в Битлз, да, то есть, там, за исключением, по-моему, 3 альбомов, на каждом альбоме у него, ну, как минимум, одна песенка есть, вот его авторство и его исполнение. Мне кажется, его пример очень интересно показывает, что, может быть, не обязательно быть суперисполнителем с точки зрения технической. Вот, ну, не обязательно. Нужно знать, как играть, где играть и с кем играть. И любить играть. И любить играть, безусловно. То есть ты всегда будешь попадать в точку, всегда в десятку. То есть всегда будешь соответствовать тому, чего от тебя ожидают. Все. Больше тебе ничего не нужно. Народная любовь, признание тебе обеспечены. Ну, соответственно, и деньги. Вот так? Собственно, чем он и занимается. И я вот подсчитал, он на протяжении своей жизни издал 17 сольных альбомов. То есть он... Потрясающе. Он вот, ну, как бы, ему захотелось поиграть музыку. Он собрал ребят, позвал там, давайте, парни, сыграем. Пришли, поиграли. У него сначала проект этот был All Stars Band. Сейчас проект у него, который по его песне, да, вместе с маленькой помощью моих друзей. Да-да. И играют-то с ним люди же не просто так, не с улицы. То есть с ним играет, кстати, Стив Люкатор, которого мы немного позже будем обязательно слушать сегодня. Еще один феномен любопытный. Вот согласись, что вот из всей этой четверки у первых трех... Я имею в виду, ты все время Маккартни говоришь, а я все-таки привык говорить Маккартни. Не знаю, вот привык и все. А вот тоже, вот как вот привычка. Ну такая. Вот да, пусть будем считать, что я говорю по-своему, ты говоришь по-своему. Так а вот, я с акцентом. Да, а ты с акцентом, а я по-нашему. Я хочу сказать, что у Маккартни, естественно, есть фанаты. Есть. Я являюсь фанатом Маккартни в определенном смысле, потому что я готов его песни, не все подряд, но отдельные песни, я готов их слушать каждый день. Я уж не говорю про Леннона, где там вообще идеологическая мощная подоплека, и там фанаты действительно существуют его творчество. И даже у Харрисона, который, может быть, не так ярок, как Леннон, ну, отдельно взятый, я имею в виду, как Леннон или Маккартни, у Харрисона, безусловно, тоже есть вот фанаты конкретные. Я почему-то не знаю фанатов творчества Ринго Старра. Ну, не знаю я таковых, которые вот прямо говорят, ой, ты знаешь, мой любимый композитор, мой любимый певец, подчеркиваю, певец, это Ринго, о да. Я не видел таких за всю свою длинную жизнь. Но у любого спроси, тебе нравится Ринго? О, ну, конечно, как может Ринго не нравится? Понимаешь, вот это потрясающий чувак, просто потрясающий. Понимаешь, у него нет фанатов, его любят все. Он не самый техничный барабанщик, он самый богатый барабанщик. Бог его поцеловал. Слава Богу. Слава Богу. Его, аллилуйя. Его невозможно не любить. В него вот влюбляешься в любом, в любой его ипостаси, его можно полюбить. Я, допустим, вот в свое время по молодости Ринго полюбил не как музыканта, а как актера. Угу. Для меня, допустим, Ринго, это в первую очередь, ну, когда вот я вот упоминается имя Ринго, да, у меня сразу встает образ какой? Это Папа Римский из фильма «Листомания», которого как раз сыграл Ринго. Ну, да. Но мало того, что сам по себе фильм, да, достаточно безумный, такой рок-н-ролльный, классный, ну, и вот шикарнейшая роль там у него. А потом уже все остальное, потом уже песни. И вот, опять же таки, о его альбомах, да, вот он выпускает, ну, каждые там 2-3 года. Вот предыдущий, допустим, альбом у него выходил в 2013 году. Вот сейчас вышел очередной новый альбом. И, казалось бы, вот нету на альбоме нету каких-то таких вот боевиков, хитов, вот чего-то такого, да. И на первый взгляд, может быть, музыка покажется, ну, какой-то простенькой такой, без каких-то вот изысков. Но при этом, вот когда ты ставишь этот альбом целиком, вот в качестве фоновой какой-то музыки, в хорошем смысле этого слова, это идеальные альбомы, практически любой у Ринга. Идеальные альбомы. То есть не конкретные песни по отдельности, а вот весь альбом целиком. То есть он, я так понимаю, что он, может быть, к альбомам относится именно как к цельному такому художественному произведению. Ну, опять же, это традиция Битлз. Это же традиция Битлз. Кстати, да. Собственно, да. Они это по большому счету и организовали, то есть начиная с Сержанта Пеппера. Видимо, это запало ему в душу, и он продолжает эту добрую традицию. То есть он концептуалист. Да, концептуалист. Да. У него и вот этот крайний альбом, он же, собственно, называется «Открытки из рая», и там практически все песни, это, ну вот как говорит моя любимая команда КВН Краснодарского края, «Выступаем на расслабоне», вот они все «Выступаем на расслабоне». И, собственно, вот сейчас давай послушаем композицию, которая называется «Правильная сторона дороги». Очень такой хороший регги в исполнении Ринга Стара. What you doing? What you do, the only one you're fooling isn't me, it's you. Didn't I try to tell you, you're carrying a much too heavy load. You're on the right side of the wrong side of the road. Disaster, something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side of the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. I've learned, ask anybody who knows me. I believe you can do it too. Too lost to be found. Maybe choose another direction. You got so many ways to go. Try it on the right side of the right side of. On the right side of the road. Юрген, что послушать? Вот такой вот ямайский Ринго у нас сейчас прозвучал. С очень хорошей гитарой, прямо отличный такой рок-н-ролльный, вот прямо такой классической, хорошей рок-н-ролльной гитарой, да? Ну, там весь звук-то, в принципе, хороший. Ну, это понятно, но вот это прямо мне особенно легло на сердце. Ну, это называется «Мастерство не пропьешь». Никогда, это точно. Да, мы сразу идем дальше, у нас следующий-то тоже интересный персонаж, у нас же герой электронной музыки, это культовый музыкант, композитор, Борис Бланк, швейцарец, лидер, опять же, таки культовой группы, которая нравится вот всем. Сколько, я не знаю, людей, которые там слушают хард-рок, не знаю, панк-рок, там еще что-то, просто какую-то эстрадную популярную музыку. При упоминании слова Yellow, они все говорят: о, да, Yellow, прикольно, вот помнишь, у них там клип был, а помнишь, у них там такая вот тема была. Ну, то есть, как бы, группа, которую, в принципе, тоже любят. Но все. Но они окучили всех, в общем, это они, да. Они, да, нет, они в свое время были пионерами очень много чего в музыке, и в том числе в электронной музыке. Кстати, что самое интересное, Борис Бланк, еще молодым парнишкой, когда он понял, он не знает ни нотной грамоты, ну, сейчас, может быть, уже знает, но тогда точно не знал. Он даже на расческе играл как-то. Да, он нигде не учился, и он начал свою музыкальную карьеру с того, что он записал на магнитофонную кассету, записал какие-то стуки чайников. Вот я говорю, на расческе. В расчесок, да. И с этой кассеты пытался, значит, куда-то пробиться. Молодец. Потом встретил персонажа, которого зовут Карлос Перрон. Я вот, честно говоря, потерял его из виду, не знаю, чем он сейчас занимается. То есть Yellow, все привыкли, что это дуэт, но на самом деле поначалу первые три альбома это было трио. И вот Карлос Перрон ему сказал: слушай, как интересно, давай мы сейчас организуемся, студию сделаем. То есть они начали с того, что сделали студию, потом сделали группу Yellow, потом победили всех. Молодцы. Да, и в принципе побеждают сейчас, потому что Yellow, они никуда не делись, они до сих пор выпускают альбомы весьма интересные. Но вот что самое интересное, насколько им, видимо, полноценно жилось вот внутри коллектива Yellow, что у Бориса Бланка, у него вот этот альбом, это первый его сольный альбом. Но самое интересное, что, видимо, накопилось багажа очень много, потому что следом за этим альбомом у него вышел еще один альбом, и вот второй альбом сольный, он тройник. Mm-hmm. То есть три таких здоровых диска с кучей интересной музыки. Вот. А то, что мы будем слушать сейчас, это его альбом, записанный в дуэте с британской певицей Малия. Ну, она как британская, она живет в Британии, сама она откуда-то из Африки, я вот сейчас даже подгляжу, из республики Малави, я не знаю, где это, знаешь, что где-то вот в Африке. Она уже давно живет в Великобритании, у нее 5 альбомов вышло, причем очень хорошие джазовые альбомы. Очень приятно. Ну, африканцы, они вообще, они шикарно играют джаз, когда они играют шикарно. Ну, это их ритмика. Национальная музыка, уж тут нужно признать, да? Да, и вот они как-то познакомились с господином Бланком, который, кстати, является полным тезкой нашего классика кино, которого тоже звали Борис Бланк. Но, тем не менее, это разные люди. И записали альбом, который называется «Конвергенция», да, то есть «Сближение». Сейчас прервемся буквально на минуточку, а потом продолжим про это. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Юрген, что послушать? Мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю, в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Мы рассуждаем о хорошей музыке и хороших музыкантов. И вот у нас как раз на очереди Борис Бланк и певица Малия. Потому что мы не только рассуждаем, мы еще и знакомим наших слушателей. И вместе со слушателями мы тоже сами знакомимся. В общем, наслаждаемся вместе. Да. Ну вот, прежде чем мы начнем слушать песню, а песня называется, ну, если вот на русский перевести, «Я чувствую так же, как ты». Очень, мне кажется, хорошее название, особенно для вот такого дуэтного альбома. Альбом — это «Конвергенс». «Конвергенс». Ну, вот можно перевести как «Сближение». И я бы хотел отметить, что вот я в голосе певицы Малии, вот именно на этом альбоме почему-то услышал, я долго не мог понять, думаю, на кого же она мне, вот кого она мне напоминает именно здесь, потому что вот я слушаю ее сольные альбомы, допустим, они все разные, есть очень джазовые, есть там ближе к этнике, еще там как-то, а вот на этой именно композиции я думал, на кого она мне напоминает, и потом до меня дошло, Ширли Бэйси. Mm. Вот сейчас попробуем сейчас проверить. Послушаем, послушаем, да. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. To my bones, your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. Юрген, что послушать? Ну, если ты говорил про ту Ширли, которая пела когда-то за главную песню в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, ну, есть что-то похожее. Так, а мне еще, точно. Кстати, показалось, вы знаешь, есть интонации такие знакомые, присущие в свое время певице Ардис. Помнишь, такая была... Это, мое дело, там, мой бизнес, вот эти все дела. Вот. Ну, шикарно. Нет, на самом деле классно Малия поет. Я действительно первый раз ее сейчас услышал, и мне очень понравилось вот это владение интонационное. Она как-то переходит вот с достаточно классического пения на какое-то, ну, совсем не классическое, такое скрипотцой. Что подводит нас к теме африканских артистов. Ну, в общем, потому что люди, не закомплексованные европейской музыкой и так далее, они как-то вот по-своему трактуют многие вещи, даже вот когда исполняют популярную ту же европейскую там, или американскую музыку. А я понимаю подход, вернее, я понимаю желание певицы Малии познакомиться и записать альбом с Борисом Бланком, потому что ну, и Ева, собственно, всегда и Бланка, как главного автора всех композиций, отличала насыщенность аранжировок. Для электронного коллектива это, ну, мне кажется, это редко. Потому что, особенно сейчас, да, когда все на сэмплах построено. Ну да, они повторяются, и в общем, да, настрогали, А здесь прямо такая богатая звуковая палитра, и что в группе Yellow, что вот в его сольном творчестве, то есть очень много инструментов, очень много каких-то ходовок, очень такие нестандартные ходы, не прямые бочки, а вот что-то такое завуалированное, что-то где-то откуда-то взятое, вот как-то вот так. Ну, здесь есть ощущение такое джазовости, вот в хорошем смысле этого слова джазовости, когда вот, вот это разнообразие, о котором ты говоришь, когда люди не жалеют инструментов, не жалеют каких-то, казалось бы, совсем проходных, но оригинальных таких фрагментов аранжировки, вот, собственно, это и создает такой блеск, богатство такое, знаешь, звучание. Это вот, кстати, точно подмечено, потому что у Ела и у Бланка, у них же частенько, там буквально бывало в песне, слышался не то, что там, а просто вот один единственный раз где-то какой-то инструмент прозвучал, просто там где-то, ну, грубо говоря, ложечка по чайничку ударила один раз, но... Все, это вот попало прям в точку. Мне в этом отношении очень нравятся аранжировки того же Джорджа Бенсона, вот, где то же самое присутствует. Вроде бы R&B. Ну, есть несколько вещей, вот у нас на радио ВК в том числе играют R&B. Ну, такой достаточно вот сэмплированный, может быть, формат, потому что там тоже такой принцип есть: куплет-припев, какой-то проигрыш, который повторяется, риф. У него все по-другому. То есть у него R&B, ну, совершенно джаз. Потому что то, что сыграла гитара в первом куплете, она уже никогда не сыграет во втором. Она будет другое совсем играть. Ну, Бенсон, он очень хороший, там, да, там очень вот, хороший музыкант. Сравнил, как бы, вот, наверное, к чести. К чести, да. Кстати, джазовые ассоциации, они как раз подводят нас к следующему коллективу. И кто же у нас будет следующий? Это группа То-То. Забавное название. В свое время ходила легенда о том, что Джефф Паркара, это барабанщик, к сожалению, покинувший группу То-То и эту жизнь. Но вот в начале своего творческого пути, они когда записывали первый альбом, он просто, чтобы как-то отличить их группу, которая тогда не имела названия, он взял и на бобине подписал То-То. Его спрашивают, а почему То-То? Он говорит, ну, То-Тошка. Волшебника страны Оз. Вот, в честь нее. А потом продюсер в студии им объяснил, что нет, ребята, не совсем как бы То-То, а вернее, не совсем собачка, а на самом деле на латыни То-То это означает цельный, целый. Вот как глубоко так. Все, да. Да, но группа То-То, она на самом деле, мне кажется, известна, вот в нашей стране она больше известна в основном либо меломанам, либо музыкантам. Да, потому что если скажешь, что То-То, сразу смотрит, как Кутуни. Да, да, кстати, у людей в основном такие ассоциации. Но я вот, допустим, помню, как в свое время, когда там, ну, в группу, да, принимали какого-то музыканта, особенно гитариста, клавишника, то вот было как бы две таких, ну, условно говоря, школы, то есть гитарист играл либо под Ричи Блэкмора, либо под Стива Люкатора. А Стив Люкатор, собственно, это вот ведущий гитарист группы То-То. И для музыкантов это всегда было эталоном, ну вот, величайшего исполнения. Продвинутости. Да. Продвинутости, там, тончайших аранжировок и так далее. Я, допустим, всю свою жизнь, а я с группой То-То познакомился посредством виниловых пластинок, которые там когда-то я покупал. И я почему-то был уверен, что это какой-то такой джаз-фьюжн, даже не джаз-рок. Вот. Но потом, полностью переслушав и дискографию, я понял, что ну, трудно очень найти им какое-то определение, потому что они на одном альбоме могут играть одно, на другом там совершенно другое. И вот вышел их очередной альбом. Кстати, в 2017 году они будут отмечать 40-летие. Между прочим, можно их уже заранее, так с этим поздравить. Начнем. Да. И вот вышел очередной альбом, который, как в случае с Ринго Старом, там нету таких явных боевиков, но в целом он слушается просто на ура. И вот, собственно, я вот выбрал с него такую приятную балладу, которую предлагаю послушать. Которая, кстати, так называется «Маленькие вещи». Маленькие штучки, маленькие вещи. Да. Да. Юрген, что послушать? Ну, вот такая вот приятная баллада, и на этом альбоме как раз группа Тато, они в каждой песне прошлись по всем своим любимым стилям, которые только они там исполняли в свое время, то есть у них там и пауэр-поп, и те же баллады, и джаз-рок, и так далее. А мы двигаемся дальше, потому что у нас, к сожалению, как обычно, время утекает. Течет. И у нас следующая группа, которую, если вот я сейчас просто произнесу название, то это никому ничего не скажет. FFS. Но если я расшифрую, то, мне кажется, возрадуются поклонники сразу двух хороших команд. Это английская группа Франц Фердинанд и американская группа Спаркс, которую очень многие принимают за английскую, потому что они очень долгое время живут в Англии и имеют очень богатую историю. Вот я немножко про Спаркс хочу, потому что Франц Фердинанд, как-то я их вот... не особо, а вот Спаркс, ну, просто с детства любимая команда. Это классика. Это классика. Это люди, вот есть такая порода людей, которые постоянно влипают в какие-то анекдотичные ситуации. Вот в свое время группа Спаркс, когда выступила на телевизионном шоу Top of the Pops, а это, ну, только-только начало телевидения, да, все только начиналось, и вот они выступили там, и ходит легенда, что Джон Леннон после этой программы, он ходил и говорил: «Я видел, по телевизору показывали Гитлера». Самое забавное, ну, это просто у гитариста группы Спаркс, у Рона, у него такие своеобразные усики были. А опять же, так еще одна легенда про группу Спаркс, даже не легенда, это, ну, это действительно факт. Они когда выступали на концерте в английском клубе, у них на разогреве выступала тогда еще никому неизвестная группа Queen. И вот здесь уже начинается легенда, что группа Queen, посмотрев на концерты группы Спаркс, они для себя сделали определенные выводы. Я могу твердо сказать, что эта легенда явно имеет под собой основание. Я не стоял рядом, конечно, в этот момент, но поскольку группа Спаркс начала гораздо раньше выступать, чем группа Queen, и уже добилась определенного успеха, там где-то к началу 70-х годов, И начала показывать именно полноценное шоу с, да. Я могу твердо сказать, что вот тот стиль музыкальный, который Спаркс, собственно говоря, и продвигали, вот Куин его подхватили, однозначно. Здесь уши, ноги и что там еще однозначно растут из творчества Спаркс. Спаркс первые стали вот делать вот такие, с одной стороны, музыкальные, с другой стороны, совершенно неожиданные, сумасшедшие музыкальные композиции. Симфоаранжировки какие-то, да. У них там безумные звучали. Вот эта вот «Богемская рапсодия», она вообще вся из Спаркс идет. Я вам честно скажу, если не верите, возьмите что-нибудь из Спаркс, послушайте 70-х годов. Это только не 80-х, потому что у них был период. Когда они дружили с Джорджио Мародером и играли оголтелое диско. Да. Нет, именно вот первая половина 70-х годов, когда еще про Квин никто ничего толком не знал. А вот Спаркс уже тогда именно такую вот странноватую и очень веселую музыку исполняли. Я в свое время познакомился с творчеством группы Спаркс, когда гостил у одного человека, а он был поклонником «Гражданской обороны» и Спаркс, и он их слушал одновременно. Это хороший коктейль такой, правильный. Ну, я думаю, уже такая у нас получилась, наверное, хорошая, да, заманушка для людей, чтобы им стало интересно, что же за группа такая сейчас будет звучать, поэтому ну вот слушайте, совместный проект Франц Фердинанд, молодые инди-рокеры и такие звери, прямо собаку съевшие или не одну на хорошей музыке, классическая группа Спаркс. А песня называется Call Girl. Call Girl. То есть девушка по вызову. Come on and pick up and Единственное, меня немножечко, знаешь, вот как бы не то что покоробило, но как-то вот немножко, вот даже не найду слово правильное, электронное звучание. Все-таки я привык их слышать вот в таком, в чистом, в роковом, вот это память детства, так сказать, в таком рок-н-ролльном звучании, чисто привкусом электронных инструментов, и он как-то вот меня так вот... неловко себя зацелую чувствовать, но тем не менее это все. Мне легче. У меня да? в свое время был период на заре как раз интернета, когда появилась MP3. Я помню, скачал себе всю дискографию, ну, на тот момент всю дискографию группы Sparks, внимательно ее отслушал, это очень много альбомов, и услышал их во всех вариантах. В электронном, в танцевальном, в гитарном, в симфо каком-то там синтепоповом, симфороковом и так далее. И про этот альбом я единственное, что могу сказать, ну, да не обидятся на меня поклонники группы Франц Фердинанд, но я не знаю, что они делали на этом альбоме. Может быть, бегали за пиццей и чаем, потому что вот это чистой воды группа Sparks. Просто под таким вот названием FFS. Ну, ладно. Собственно, поскольку мы всех подробностей не знаем, то пусть они там за кулисами и останутся, эти подробности. Будем считать, что вот есть у нас еще один альбом группы Sparks. Очередной хороший. Да. И в то же время альбом группы Франц Фердинанд. Так что кому больше что нравится, кому вот... Боюсь, что время наше подошло к концу этой программы. Я тоже очень сильно боюсь, поэтому, да, друзья, не расстраивайтесь. Мы многое не успели вам поставить, но у нас единственный позитивный момент, то, что у нас все еще впереди, так что ждите следующих выпусков. Да, следующий понедельник с Юргеном, ну и с вашим покорным слугой Олегом Тихомировым. Всего доброго, друзья. Всем пока. Юрген, что послушать?